Весь понедельник она думала о том, как пойдет к матери Юры, и что ей скажет, и как. И вся измучилась к концу дня. Эта затея казалась уже пустой и никчемной. Зачем ей туда идти? Ведь ужасно не хочется, если честно. И что она скажет этой Ларисе? Пальчиком погрозит, головой покачает «Ай-яй-яй, как вам не стыдно? Надо вам правильный образ жизни вести, прекратить вечно пьяной ходить». А она будто сразу и устыдится, и оправдываться начнет, ага. Да как бы она ее сразу в дверь обратно не вытолкала, не обозвала последними словами. Да кто она вообще ей такая? Всего лишь соседка с верхнего этажа? Да она даже не здоровалась с этой Ларисой при встрече. Лариса здоровалась, а она проходила мимо, будто не замечала ее. Гордая такая, правильная. С осуждением на лице, с презрением во взгляде. Лучше не попадайтесь, мол, на моем пути вместе с вашим сыном. Не видеть, не замечать вас не хочу. А теперь, выходит, самой надо. Как Саша говорит, надо сделать несколько первых шагов, самых трудных, и ничего уже назад не вернешь, потому что ему обещала. И очень хочется, чтобы он на нее еще так посмотрел, как вчера. С открытым, веселым одобрением посмотрел, будто огладил по лицу теплой ладонью. Все-таки какую власть над ней этот Саша взял, самой удивительно, а она и рада, получается. И думает теперь весь день, как бы ей эти первые шаги сделать. Даже с работы отпросилась пораньше, будто ей это могло чем-то помочь. Вика была дома, сидела в своей комнате перед компьютером, заглянула к ней, спросила коротко, как дела. «Все хорошо, мам. К сочинению готовлюсь. И еще много чего надо сделать. А ты почему так рано сегодня? Случилось что?» «Нет, ничего не случилось», — тихо проговорила Ирина, раздумывая, поставить дочь в известность о своих скорых намерениях или не надо. Решила, что не надо пока. Может, она и не сможет эти несколько шагов сделать, духу не хватит. Да, лучше ничего не говорить. «Я в магазин, Вика. Куплю что-нибудь к ужину». «Пирожное мне купи, мам. Так сладкого хочется. Я же занимаюсь много. Организм требует». «Да знаю я, чем ты занимаешься. Ладно, ладно. Не смотри на меня так. Будет тебе пирожное. Потом еще в химчистку зайду. Не теряй меня, ладно?» «Ладно». «Ладно, мам», — рассеянно произнесла Вика, глядя на экран компьютера. «Я поняла, да». Ирина вышла за дверь, начала тихо спускаться по лестнице. Чем дальше, тем тише. Ох, как же тяжелы эти первые шаги. Просто ноги сами не хотят идти, с места их не сдвинешь. Все так, как и говорил Саша про эти шаги, что они самые трудные, так и есть. Но каким бы ни было внутреннее сопротивление, а вот она, дверь в Ларисину квартиру. Надо поднять руку, нажать пальцем на кнопку звонка. И ведь она так и не придумала, что скажет этой Ларисе, зачем пришла. И ладно, и пусть, что скажет, то и скажет. Может, ее и дома-то сейчас нет. Или спит, пребывая в очередном хмельном беспамятстве. Звонок прозвучал так визгливо, что шарахнулась от двери назад и устыдилась этого шараханья. Чего так испугалась-то? Не съест же ее эта женщина. Прислушалась. Показалось, за дверью есть какое-то слабое шевеление, а вот и голос прозвучал тягучий, слегка хрипловатый. «Кто там?» «Это я, Лариса. Я мама Вики Веницкой. Ваша соседка с пятого этажа. Откройте, мне поговорить с вами надо». Замок тут же щелкнул, дверь открылась. Лариса стояла в прихожей, смотрела на нее удивленно. Взгляд был размытым и нечетким, даже через это удивление, и улыбка на губах тоже размытая, жалкая. «Здравствуйте. А вы зачем?» «У меня вашей Вики нет. Можете зайти и посмотреть, если не верите. И Юры тоже нет дома». «Я знаю, что Вики у вас нет. Да я не затем пришла. Мне просто поговорить надо с вами, Лариса». «А, поговорить!» — качнулась назад Лариса, но постаралась удержаться, опершись ладонью о стену. «Поговорить это можно. Заходите, что ж». «Только не обессудьте, у меня тут беспорядок. Вот сюда, на кухоньку, проходите». Ирина огляделась быстро. «Да, был беспорядок, еще какой. и не то чтобы беспорядок, а полное запустение, будто все так, в общем, как она себе и представляла, но стол на кухне был чистым. И посуды грязной не было, и видно, что окно недавно помытое, пол. Вот только бутылки в углу стояли тесной и дружной кучкой, будто посмеивались слегка. Мы-то, мол, знаем, как на этой кухне бывает, знаем-знаем, все видели. «Садитесь, вас ветериной зовут, правильно?» — осторожно спросила Лариса, указывая ей на кухонный колченогий табурет. «Да, Ириной». «Садитесь, не бойтесь, он чистый. Юрочка вчера утром порядки тут наводил, и штору постирал, и окно помыл, и вообще. Он у меня хозяйственный, не любит, когда в доме грязный, и меня ругает все время. Да только что меня ругать, я ж все равно ничего уже не могу, руки не поднимаются, глаза ничего не хотят видеть, не живу, а так небо копчу, и Юрочке только мешаю, и всем мешаю». Мне бы помереть, и всем бы легче от этого стало. Вы ведь тоже пришли, чтобы мне об этом сказать, правда? Ну, что вы, Лариса, я вовсе не хочу, чтобы вы помирали. А чего вы тогда хотите? Чтобы я с Юрой поговорила, да? Чтобы он к дочке вашей не подходил. Я знаю, знаю, зачем вы пришли. Я сразу догадалась, меня не обманешь. Нет, Лариса, я не затем пришла. Да если б даже и затем, все равно ведь мы с вами ничего не можем сделать, если они любят друг друга. Вика, я знаю, очень Юру любит, и он ее любит. Нет, я вовсе не затем пришла, что вы. Лариса даже глаза распахнула от удивления. Казалось, протрезвела в один миг. Ирина увидела вдруг, какие красивые у нее глаза, бирюзовые, необычные. Наверное, красивой в девчонках была. «Значит, не станете меня пугать, да? Мол, с полицией за дочерью приду, Юру обратно в колонию посажу, если вдруг что?» «Нет, не стану. Правда, не стану, Лариса». «Надо же! Чудны дела твои, Господи! А я уж подумала, скандалить сейчас начнете. И еще подумала, хорошо, что Юрочки аккурат дома нет. А если не скандалить пришли, то зачем тогда? Я все равно понять не могу, хоть убейте». «Но я же вам объясняю. Просто поговорить». «А о чем? Нам с вами говорить интересно. Вроде и не о чем. Вы вон какая вся правильная, красивая, а я кто? Да никто. Пустое место рядом с вами. Шушера пьяная. Отброс общества. Правильно ведь?» «Ну, зачем же вы так не надо?» «А чего не надо-то, если это правда?» «Вы ж даже не здороваетесь со мной, когда мимо проходите. Нос кверху задерете и не здороваетесь, как будто это трудно «здрасте» человеку сказать или хотя бы кивнуть в ответ». «Да, Лариса, признаю, да, я не здоровалась. Простите меня, пожалуйста». «О, как!» Снова распахнула бирюзовые глаза Лариса. «Прощение просим, стало быть. Надо же! Не знаю, что и ответить на это. Не привыкшая я к такому-то баловству. А может, вы чаю хотите, а? Что ж я вам чаю даже не предложила?» «Нет, спасибо, чаю не хочу». «Брезгуете, да?» «Нет, что вы. Но тогда, может, рюмочку?» «И рюмочку тоже не надо, хотя как раз об этом я и хотела поговорить». «О рюмочке, что ли?» «Да поняла. Вы меня устыдить хотите, что я выпиваю, так бы сразу и сказали, что ж, стыдно вам стало быть, что у кавалера вашей доченьки мать пьющая, да?» «Да, стыдно. Представьте себе, стыдно. И даже не во мне дело, а в Юре. Неужели вам сына не жалко, Лариса? Вы думаете, ему легко на вас глядеть, когда вы все время на веселе? Ему очень нелегко, поверьте». «Да знаю я, знаю. Только вот что я вам скажу. Сына моего трогать не надо, понятно? Он у меня самый умный, самый хороший, самый добрый. Он у меня лучше всех, и дочь вашу он никогда не обидит, не бойтесь. А я что? Я мешать ему не стану. Как я ему помешаю, если меня вовсе и нет? Вот вы сейчас видите меня, а на самом деле меня вовсе и нет. Пустое место видите». Лариса даже пальцами покрутила перед лицом, пытаясь изобразить пустое место. Ирина помолчала немного, потом спросила с вызовом. «Это вы сами себе такое оправдание придумали, да, Лариса? Сами себе шапку-невидимку на голову надели и прячетесь так. Поверьте, вашему Юре от ваших придуманных пряток не легче. Вы же ему жизнь портите своим пьянством, понимаете вы это или нет, в конце-то концов. Да, все я прекрасно понимаю, не думайте. Не такая уж я и дура. А только по-другому у меня не получается жить, вот и все. Просто не получается. Потому что меня взяли и перечеркнули однажды. Одним взмахом перечеркнули, еще и ластиком стерли потом. Да что я вам рассказываю, вы же все равно меня не поймете. Когда тебя кто-то перечеркивает и ластиком стирает, ты и сама себя будто перечеркиваешь, исчезаешь из жизни, совсем исчезаешь. Просто не чувствуешь себя, вам этого не понять, да? Почему же? Я прекрасно вас понимаю, Лариса. Да ну, правда, понимаю. Потому что я тоже там была, в том самом состоянии. Тоже была перечеркнута и ластиком стерта. Рассказать, как это со мной было? Или вы мне сначала расскажете? Давайте сначала вы, Лариса. Только обращайся ко мне на «ты», что мы тут выкаем друг другу. К тому же мы обе там были, как выяснилось. Расскажи мне все, Лариса, что с тобой было. А тебе и правда это интересно? Да, интересно, я понять хочу. Рассказывай. Лариса кивнула и улыбнулась, жалко. Замолчала, будто раздумывала, стоит начинать про себя рассказывать или нет. Потом собралась было, чуть подавшись корпусом вперед, и опять ничего у нее не получилось. Ухватилась ладонью за горло, прохрипела что-то невнятное, заплакала тихо. «Я водички попью. Видишь, не могу никак, извини». Ирина улыбнулась ей ободряюще. Да и какое там было «извини». Она прекрасно ее понимала. Понимала, как трудно рассказывать о том, что носишь годами внутри, как эта тяжесть давит на сердце. Да. Она ее понимала и сама удивлялась этому пониманию. Да если б неделю назад ей кто-то сказал, что она будет сидеть напротив этой пьянчушки и понимать ее, ободрять улыбкой, да она бы в лицо тому человеку рассмеялась, потому что такого не могло быть никогда. Но вот сидит же и слушает, что Лариса ей начинает рассказывать. «Я в юности очень красивая была, знаешь, с теткой жила, она меня воспитывала. Отца я не помню, может, его и не было никогда. Мать тоже где-то сгинула, а тетка меня пожалела. То есть не совсем тетка была, а какая-то дальняя родня, то ли двоюродная, то ли троюродная. Она меня в строгости держала, да. Помню, повторяла все время: «Не дай бог, Лариска, в Подоле мне принесешь, я сразу тебя из дома выгоню. Чтоб ни-ни мне, чтоб не видела тебя рядом ни с кем». Я боялась ее страшно, хотя и кавалеров у меня было много. Говорю, я ж красивая была. Ты и сейчас красивая, Лариса, если в порядок себя приведешь, конечно. Быстро проговорила Ирина, боясь перебить Ларисин рассказ. Да, ну, сейчас от моей красоты ничего уже не осталось. Вся в стакан ушла. А что было делать? Спасалась я так. Тут, знаешь, выбора не было. Или в стакан упадешь, или сразу в могилу. А я не могла в могилу, у меня Юрочка. Лариса улыбнулась, вздохнула легко, будто видела сейчас перед собой сына, и продолжила рассказ. Ну, вот, значит, я еще в школе училась, когда меня мой будущий муж приглядел. А как приглядел-то, знаешь, ой, так смешно. Шла я с подружкой по улице после школы, и вдруг машина останавливается. Красивая такая машина, дорогая. А из нее мужчина выходит, тоже очень красивый, весь из себя импозантный, и сразу ко мне. Схватил меня за руку и давай допрашивать, кто такая, откуда, где живешь, с кем живешь. Ну, я с перепугу все ему и выдала, что с теткой живу, что в школе учусь, что мне 18 еще нет. А он слушал мои ответы и кивал, так, знаешь, задумчиво. А сам меня оглядывал всю с ног до головы, будто приценивался. Потом еще и развернул, сзади на меня посмотрел. Правда, как лошадь на базаре покупал, мычал и языком цокал. Мне бы тогда осмелиться да послать его куда подальше, но разве я могла? Я ж запуганная да забитая была. Тетка приучила меня всех бояться. Подружка, правда, за меня заступилась, когда опомнилась. Напрыгнула на этого мужика, закричала на всю улицу. «Я сейчас милицию позову. Только попробуйте ее в машину затащить, только попробуйте». А он засмеялся и отпустил меня. Рукой махнул. «Жди», — говорит, — «приду к тебе в гости вечером. Адрес-то я ему с перепугу сказала». Лариса замолчала, провалившись в воспоминания. Ирина тихо подтолкнула ее вопросом. «Это был отец Юры, да, Ларис?» «Да, это мой муж был, да. Тем же вечером и впрямь пришел к нам домой, заявил тетке: беру, мол, вашу воспитанницу, женюсь на ней. С прежней женой развод оформлю и женюсь». Тетка всполошилась, мол, ей же еще 18 нет, школу не закончила, а он ей вальяжно: так, не проблема, все решу, не волнуйтесь, и в ЗАГСе распишут, и из школы ее заберу. Зачем ей этот аттестат сдался? При такой-то красоте, сами посудите. И что? Неужели твоя тетка согласилась, Ларис? Да с радостью, что ты? Еще и медаль себе горделивую на грудь повесила, что меня так хорошо и удачно пристроила, и даже деньги от него взяла. Я видела, как она их взяла, как прятала их потом, а руки тряслись от радости. «Сделка состоялась, стало быть», — задумчиво спросила Ирина. «Ну да, продала меня, как породистую лошадь, и с рук сбыла, и с выгодой оказалась. Не зря, видать, ее Бог потом наказал, не дал пожить долго. Умерла она через год после свадьбы. Мой муж меня даже на похороны не отпустил». «Как это, Ларис?» «А вот так. Не разрешалось мне многого. Из дома без надобности тоже выходить не разрешалось. Птицей в золотой клетке была. Приложением к дорогому интерьеру. Он сам меня наряжал, украшал, гостям с гордостью демонстрировал. Я забеременела сразу, а он вроде и рад был, и не рад. Говорил, фигуру себе испортишь. Но когда Юрочка родился, то все же обрадовался. Целую программу придумал, как его воспитывать будет. Ой, чего только не запланировал, помню. И английский, и теннис, и верховая езда, и еще что-то такое дорогое, богатое. Я с 3 лет Юрочку почти и не видела. Все его возили куда-то на разные занятия. Меня никто и не спрашивал, хочу я этого или нет. Так и жила, будто во сне. Только одной целью и озадаченная, чтобы всегда красивой была, да мужу красотой угождала. Со стороны можно подумать, наверное, вот счастье-то бабе привалило, правда? Живи себе красивой куклой, глазами хлопай. А только счастья в этом и нет никакого. А одно ожидание есть. Вдруг завтра некрасивой проснусь. Она ж с годами уходит, красота-то, век ее короток. Из цветка лепестки опадают, всему свое время. Однажды и мое время настало, видать. Сейчас вспоминаю, как это было, и сразу холодеет внутри. И как это было, Ларис? Да если со стороны посмотреть, то вполне ожидаемо, наверное. Пришел как-то вечером муж домой и заявил деловито: все, завтра переезжаешь, я тебе квартиру купил. Собери себе шмотки какие-нибудь, а бирюльки оставь. Мне они еще пригодятся. Я такая села на стул. И про Юрочку спрашиваю дрожащим голосом, мол, как же с Юрочкой-то? А он посмотрел на меня удивленно и говорит: конечно, он с тобой остается. Зачем он мне здесь? Я скоро женюсь. Моя новая жена еще девчонка совсем. Зачем ей твой ребенок? Так что собирайся. Утром машина вас отвезет. Лариса снова замолчала, а Ирина выдохнула тихо. «Хорошо, что квартиру купил, да? Хоть не на улицу отправил с ребенком. А ему так проще было, наверное. Вроде как совесть чиста, пусть, мол, и за это спасибо скажет. А я приехала с Юрой вот сюда, в эти пустые стены. Не знаю, с чего жить начинать. Ни денег у меня нет, ни работы, ни образования. Даже в магазин сходить не с чем, чтобы продуктов купить. Да и это, в общем, не главное и не такое тяжелое, как ощущение, которое во мне поселилось. Не знаю, как объяснить. Я подняться после всего этого не могла, вот что. Себя почувствовать. Перечеркнул он меня одним росчерком, а я и перечеркнулась. Так и живу теперь перечеркнутая. Вроде и есть я, а на самом деле и нет, пустое место. Ау! Только когда к стакану приложусь, начинаю себя ощущать как-то. Понимаешь меня, нет? Сволочь твой этот муж. Что еще скажешь, Ларис? Поиграл тобой, как куклы, и бросил. Он же должен был понимать, что ты к самостоятельной жизни совсем не приспособлена. От властной и строгой тетки сразу в золотую клетку. Нет, он же должен был понимать, что делает. Должен был за тебя ответственность хоть какую-то нести. Да, о чем ты говоришь, какая ответственность? Я ведь у него четвертая жена уже была. С предыдущими также развелся. Как лепестки начинали опадать, то и нахрен ему этот опавший цветочек нужен. С глаз долой, сердце вон, да и не было у него никакого сердца, о чем я. А Юра? Неужели он Юре больше не помогал? Нет, ни разу и не вспомнил даже. Получается, и сына перечеркнул, стер ластиком. Юрочка меня потом спрашивал, не мог понять ничего, что такое случилось, где тетенька, которая английскому учит, где теннис, где лошадки красивые, на которых можно кататься верхом, и почему около дома красивой лужайки нет, почему наш дом теперь такой маленький и пустой, а потом как-то и перестал спрашивать. Замкнулся в себе и помалкивал больше. Ему тогда всего 5 лет было, какой с него спрос, и не объяснишь ничего. А уж как мы с ним выживали, этого я тебе не стану рассказывать, потому что и вспоминать не хочу, через что я прошла, чтобы хоть на какое-то пропитание заработать. Ой, не хочу, нет. Лариса содрогнулась, помолчала немного и продолжила тихо. А может, все-таки по рюмочке, а? Что-то разбередила я сама себя, плохо мне. Нет. Лариса, давай не будем. Давай с тобой вместе другой выход будем искать. Вместе. «Слышишь? Да какой такой выход? О чем ты? Ну, пусть не сам выход, но хотя бы путь к выходу. Да поздно мне уже пути находить. Я ж говорю, нет меня. Нет. Ты есть, Лариса. Поверь мне, ты есть. И сын твой есть. И путь к выходу у тебя есть. Знаешь, в чем он для тебя заключается? В том, чтобы не испортить жизнь сыну. Ведь ты этого не хочешь, верно?» «Конечно. О чем ты? Он у меня хороший, да. Я себя потеряла, а он выкарабкается. Обязательно выкарабкается». «Без тебя не выкарабкается, Ларис. Ему опора нужна. Ты его опора, ты мать. А мать все может. И себя изменить может. И над ситуацией подняться может, если сыну так надо». «Красиво говоришь, да. Прям заслушаться можно. Вот и слушай, Лариса, и слушай, и начинай потихоньку выкарабкиваться из своей пропасти, и помни, что ты не одна выкарабкиваешься, что я с тобой, и я тебя не оставлю. Мы вместе это должны сделать ради наших детей. Пожалуйста, Лариса, услышь меня». «Да слышу я тебя, слышу, Господи, да если б от меня что-то зависело, я ж собой уже не владею, стакан мой хозяин, он свою волю диктует». «И со стаканом мы справимся, Ларис. Подумаешь, стакан. Сейчас такие хорошие врачи есть, что ты. Просто чудеса творят. Главное, чтобы ты сама этого захотела, понимаешь?» Видимо, очень уж отчаянно прозвучал у нее этот призыв. Лариса моргнула и улыбнулась жалобно, будто ей же сейчас и сочувствовала. И проговорила очень тихо и осторожно. «Ты знаешь, со мной никто никогда так не разговаривал. Никто и никогда». «Как, Лариса?» «Ну, чтоб вот так. Чтоб такие слова я слышала. Да что слова? Нет, я не о том сейчас. Не знаю, как объяснить». «Я понимаю, Лариса. И поверь, я искренна с тобой сейчас. Я действительно хочу помочь тебе. И не потому, что моя дочь и твой сын. Я сама хочу, понимаешь? Когда к тебе шла, еще не верила до конца, что хочу. А сейчас точно знаю, да. Я тебя услышала. Я поняла. И не осуждаю тебя, что ты не справилась. Но мы вместе справимся. Вместе всегда легче». «Ты думаешь, у меня получится? Мне кажется, поздно уже, что не смогу столько лет на стакане сидеть, в беспамятстве спасаться. Слабая я стала, понимаешь? Да и всегда слабая была. Мне ж с детства жизнь так и не дала опомниться. Все время под чьей-то плетью ходила. Думаешь, я сейчас смогу? Сомневаюсь. А ты не сомневайся. Все у нас получится. Что ты? Да я просто уверена, что все получится». Лариса хотела ответить что-то, но не успела. От хлопка двери в прихожей они одинаково вздрогнули, одинаково повернули головы в сторону кухонного проема. «Мам, ты дома?» — донесся из прихожей голос Юры. «Я не один, мам, я с Викой!» Ирина только охнула, прикрыв рот рукой. И тут же себя одернула, чего испугалась так. Может, это и хорошо даже. Все они вот собрались в одном месте. «Мама?» — услышала она за спиной удивленный голос дочери. «Что ты здесь делаешь, мам? Ты же сказала, что по магазинам пройдешься. «Ну, передумала. Что ж теперь?» — с улыбкой ответила Ирина. «Сначала хотела по магазинам, а потом решила в гости зайти. Поговорить с Ларисой решила». «О чем, мам? Я тебя просила? Просила? Зачем ты? Что ты наговорила тете Ларисе, а? Но зачем?» «Да ничего страшного не случилось, доченька, успокойся. Мы просто немного побеседовали. Что-то на меня набросилось так, в конце концов». «Тихо, тихо, девчонки, не ругайтесь!» Неожиданно вступила в их спор Лариса, и все обернулись на нее удивленно. «Что ты и впрямь на мать-то набросилась, Вика? Все у нас нормально. Мы хорошо поговорили, обсудили вот, куда мне пойти лечиться. Я у твоей мамы совета спрашивала, вот и все. Она говорит, хорошего врача вполне сейчас можно найти». «Мам, ты серьезно?» Только и выдохнул Юра, оседая на хлипкий кухонный стульчик. «Ты правда решила пойти лечиться, мам?» «Ну да, надо же с чего-то начинать, сынок. Жить начинать надо». Ирина увидела, как Вика быстро схватила Юрину ладонь, сжала ее в пальцах. Подняла глаза, поймала взгляд дочери. И обе чуть не расплакались, улыбнувшись друг другу благодарно. И слов никаких говорить уже было не надо. Молчание, понимание было таким теплым, таким хорошим, что даже немного жалко стало, когда Вика проговорила деловито. «А Сонька говорила, что у дяди Саши какой-то друг есть. Он в больнице хирургом работает. Наверное, этот друг может хорошего врача посоветовать. Они ж там все знают друг друга. Давай я прямо сейчас у Соньки спрошу». «Нет, сейчас не надо, Вик. Я потом сама у Саши спрошу, ладно?» «А, понятно. Договорились тогда», — понимающе улыбнулась Вика. «Я как-то и не подумала, что тебе самой лучше спросить». «Ой, что ж я сижу-то?» — вдруг спохватилась Лариса, подскакивая с места. «Гости в доме, я даже чаю не предлагаю. Садитесь, ребятки, я сейчас быстренько чайник поставлю. Садитесь!» «Ой, а мне пора уже», — заторопилась Ирина. «Мне ведь и впрямь еще в магазин надо, в химчистку. Ларис, я вечером позвоню тебе, ладно? И завтра еще зайду, я к тебе теперь буду часто приходить. Если ты не возражаешь, конечно». Лариса обернулась от плиты и так благодарно и светло ей улыбнулась, что Юра снова распахнул глаза от удивления. Наверное, слишком давно не видел у матери такого лица. А еще Ирина увидела, как он похож на мать. Красивый парень, и глаза такие же бирюзовые, и улыбка у него замечательная. Вику вполне можно понять, что тут еще скажешь. Вечером она позвонила Саше. И он одобрительно выслушал ее просьбу. Она просто нутром чувствовала его одобрение, хотя он так ни слова и не сказал ей. Да и что она хотела услышать? Что молодец? Что все правильно делает? Нет уж. Это одобрительное молчание было для нее гораздо ценнее сейчас. «Так у тебя действительно какие-то связи есть, Саш?» Соня так сказала. «Ну, связи не связи, а поспрашивать можно. Сегодня же приятелю позвоню, он наверняка может посоветовать кого-то. Я так понимаю, у этой Ларисы случай очень запущенный. Надо опытного нарколога искать. Может, и в клинику ее определить придется. Если это материальных затрат потребует, я готов поучаствовать, имей в виду». «Нет, что ты, деньги у меня есть». «Но помочь-то я тебе в этом могу. Что ж я, тебя оставлю с этой проблемой один на один?» «Нет, не оставлю. Но сначала надо определиться, да. Я прямо сейчас приятелю своему попытаюсь дозвониться. Он человек занятой, может сразу и не ответить. А завтра утром тебе доложу всю информацию. Договорились? Я тебя отвезу на работу завтра утром. Жду у твоего подъезда ровно в 8. Идет?» «Да, Саш, спасибо тебе». «И тебе спасибо». «А мне-то за что? за то, что поверила мне, что первые шаги сделала. Я горжусь тобой, Ирина. У тебя даже голос по-другому звучать стал, правда? До завтра. До завтра, Саш. До завтра. Нажала на кнопку отбоя, улыбнулась сама себе, а все-таки нужно ей было, чтобы Саша ее похвалил. Нужно. И вроде ничего особенного не сказал, а на душе так светло стало, как праздник. И спать совсем не хочется, хотя и время довольно позднее. Наоборот, как-то действовать хочется, кучу дел переделать. Но выспаться все же надо. Завтра трудный и долгий день. Надо лечь и постараться заснуть. К тому же к утру она должна хорошо выглядеть. И вполне честно старалась уснуть, да куда там. Ворочалась в постели полночи, потом встала, подошла к окну, распахнула его настежь. А какая там ночь? Чудо просто. Луна висит ярким серпом, воздух прохладный и вкусный, влажной землей и травой пахнет, как в том весеннем лесу. Такое чувство, что жизнь началась заново. Чистая жизнь, свеженькая. И ощущение такое, будто колокольчики где-то звенят. Нежные, переливчатые, и на душе полный восторг и покой. Божечки! Да что это такое с ней происходит? Никогда такого покоя счастливого внутри у нее не было. Радости такой не было. А самое главное — боль ушла. Это вечное ощущение обиды на жизнь. Заклятие это ушло, как Саша его назвал, давеча. Заклятие, которое столько лет свое имя имело. Сижу на скамье с ребенком на руках, пойти мне некуда. Ведь вся ее жизнь вокруг этого заклятия вертелась, душой руководила, поступками, а сейчас будто и нет ничего. И как хорошо без этой боли, как легко. Только ночная тишина звенит колокольчиками. Даже спать идти не хочется. А вдруг это ощущение больше не повторится? Ощущение по имени Счастье. А еще у него другое имя есть. Саша. Саша. Саша, влюбилась я в тебя, что ли? Даже думать об этом боюсь. Да и не надо думать, наверное. Завтра будет день, и в нем будет Саша, а потом еще день и еще. В свеженькой жизни будет много дней, плохих и хороших, других. Утром она так суетилась со сборами, что все валилось из рук, не выспалась все-таки. Да и времени оставалось совсем мало на прическу, на макияж. Вика наблюдала за ней насмешливо, выглядывая из кухни. Хорошо, что сама вызвалась приготовить завтрак, иначе бы она точно не успела. Да и от самого завтрака пришлось отказаться, опаздывала уже. «Вика, давай без меня, ладно?» — крикнула в сторону кухни уже из прихожей. Вспомнила, что оставила в спальне телефон, бросилась туда со всех ног. Суета нервная, да и только. Саша, наверное, ждет уже у подъезда. «Мам, отлично выглядишь!» — сунулась к ней с комплиментом Вика, и она улыбнулась ей на ходу, поправляя прическу, и тут же выскочила за дверь, махнув на прощание рукой. Плюхнулась на сиденье рядом с Сашей, проговорила: «Виновата я тебя, задерживаю, наверное, прости. Какое-то утро сумасшедшее было, не успевала ничего». «Да? А выглядишь просто отлично. И прическа другая, тебе так больше идет». Она засмущалась, отвернулась к окну. Выехали со двора, окунулись в утреннее дорожное столпотворение. Когда остановились у светофора, Саша повернулся к ней, проговорил быстро: «Я дозвонился вчера до приятеля. Он сказал, что может договориться с хорошей клиникой. Ларису туда возьмут. Я тебе скину потом телефон главврача. Нет, я лучше сам туда позвоню, ладно? А на встречу с ним вместе поедем. Договорились?» «Хорошо, Саш. Спасибо тебе». Загорелся зеленый, и поехали дальше без разговоров. Она сидела, думала, как бы ему сказать. Вернее, рассказать о своих ночных ощущениях, о том, что груза обиды больше на сердце нет. Ведь в простых словах не расскажешь. Да и не время сейчас, и не место. Может, потом как-нибудь. А когда подъехали к ее офису, вдруг развернулась к нему и спросила деловито: «А ты бы мог со мной к ним поехать, Саш?» «Кому к ним? Ты о чем сейчас, Ирина?» «А, ну да. Просто я всю дорогу сейчас думала и сама не ожидала, что вот так сразу спрошу я, К ним хочу поехать. К Морозовым. К родителям Ромы. Еще не знаю, что им скажу, но чувствую, что могу к ним поехать. «Конечно, я с тобой поеду, Ирина», — произнес он очень осторожно, внимательно на нее глядя. «А куда надо ехать, ты помнишь?» «Помню, конечно. Я знаю, где они живут. Вике уже 18 лет прошло, а мне кажется, что я и с закрытыми глазами тот дом найду». Говорила и удивлялась. Неужели она сейчас эти слова произносит? Да еще пару недель назад ничто бы ее не заставило, и никто бы не заставил. Неужели это Саша на нее так действует? Одним только своим присутствием рядом. Впрочем, какая ей разница теперь? Если перевернулось что-то внутри, если самой захотелось войти в открытую дверь, какая разница, кто и как на тебя воздействовал? Погоди. «Не торопись так, Ирин. Может, они давно уже переехали, столько лет прошло. Может, они давно за городом живут, сейчас ведь модно жить за городом. Надо сначала точно узнать, где они живут. А я узнаю, Саш. Я у Лёвы спрошу. Он же общался с Павлом Георгиевичем. Он наверняка знает. Я сегодня же ему позвоню. И еще. Мне с Викой надо поговорить, объяснить ей. Вечером обязательно поговорю». Весь день потом пыталась дозвониться до Лёвы, но телефон его не отвечал. Вечером он сам позвонил ей, проговорил виновато. «Извини, Ирина, не мог ответить. Что-то случилось, да? С Викой что-нибудь?» «Нет-нет, Лёва, всё в порядке. Просто я хотела тебя спросить. Ты ведь общался с Павлом Георгиевичем Морозовым, насколько я помню? Может, знаешь, где они сейчас живут?» «Да, знаю. Я был у них. Морозовы меня на обед приглашали». «Даже так?» «Ну да. А разве я тебе не говорил об этом? Тогда еще и приглашали, когда надеялись через меня подход к тебе найти. Но ты же такая неколебимая у нас, такая упертая. К тебе же подступиться невозможно, правда? Хотя я очень старался до тебя донести, и Морозовы тоже старались». как же, помню. Еще и денег тебе за это предлагали, на твои научные разработки, верно?» «А ты не язви, Ирина. Ты же знаешь, как это для меня важно. И не было бы ничего страшного в том, если бы я взял у них эти деньги. Кстати, я уже решил этот вопрос, если тебе интересно. Родители моей жены помогли. Проявили участие, нашли финансовые источники». «Что ж, поздравляю. Повезло тебе с новой женой, Лёва. Да, тебе ведь развод нужен, наверное. Ты скажи, что от меня требуется, я все сделаю». «Да, спасибо, ты мне это уже говорила, Ирина. Как только разберусь со срочными делами, сразу разводом займусь». «Так давай я займусь, если тебе некогда. Хочешь?» «Давай. Буду тебе очень благодарен. Как там Вика? Скажи. Я давно ей не звонил». «Все хорошо, к экзаменам готовится. Правда, у нее все нормально, не беспокойся. И за тебя я рада, правда. Так скажешь, где сейчас Морозовы живут?» «За городом живут, в Липниках. Знаешь, где это?» «Да, знаю». «Как въедешь в поселок, отсчитаешь пятый дом направо. Крыша из терракотовой черепицы, яркая такая, из-за забора видно. Да найдешь, если приспичит. Тебе ведь именно приспичило, правильно я понял?» «Найду, Лёва. Спасибо тебе. Все, пока. Не буду тебя от дел отрывать». «Пока, Ирина. И тебе тоже спасибо». «А мне за что?» «Да за все. За все, что было и не было. Пока».